«Поверь мне, никто тебя не недооценивает», – бормочет мой папа, глядя в одну точку. «Тейлор, мне неуютно. Ты говоришь, что в самом конце тебе придется схватиться с Зионом, с самым могущественным парачеловеком на планете, а теперь я узнаю, что это и не человек вовсе, а источник всех сил и способностей в принципе. Твой старик рубит фишку», – доверительно сообщает мне Лиза, говоря с набитым ртом. «Зион лишь проекция. Мне придется иметь дело с сущностью воина». Вздыхаю я, сосредоточием всех способностей. «Это как, ну как если бы мы были размером с микробов и могли управлять отдельными клетками и направлять нервные импульсы в тело мертвого человека, а против нас всех на ринг вышел бы живой боксер. Да мы даже на ноги встали бы с трудом, координируя наши усилия из единого центра. Для нас даже шаг вперед был бы достижением, а он я машу рукой. Не забудьте при этом все остальное человечество. Я как будто с гирями на ногах, ведь мне придется защищать людей, а у него такой задачи нет, руки развязаны. Вот поэтому, я пододвигаю к нему флакончики на столе. Поэтому я собираюсь завершить проект комплиментации человечества. Тебе вредно смотреть слишком много аниме на ночь, хмыкает Лиза, доживав оладью и поднимая вилку в воздух. Интеграция человечества звучит куда как лучше. Или же новый ковчег. Речь ведь идет о спасении, верно? Времени у нас совсем немного, совсем чуть-чуть. Скоро Зион узнает обо мне, узнает о моей силе и неизбежно заинтересуется, а потом атакует. Согласно расчетам аналитиков, с этого и начнется золотое утро. Продолжаю я и вижу, как бледнеет лицо Беатрис. «Извини, но я принесла дурные вещи, спецагент Вучинский, и скорее всего ты уже не успеешь получить премию за эту информацию, тем более что такой же разговор сейчас ведут мои телоклоны по всему миру, в императорском дворце Японии, в штаб-квартире СКП, в филиалах протектората по всей стране и, конечно же, на тайной базе котла, в мастерской ящика игрушек, в ЗКП элитной армии и в тайном бункере Янгбана. Правда, там я действую намного быстрее и не церемонюсь. Это только тут мне нужно объяснить все. Я не понимаю», — говорит отец. «Не понимаю и половины из того, что вы тут мне объясняете, юные леди. Но судя по выражению на ваших лицах, вы знаете, что с этим делать. А раз так, просто объясните мне, что я могу сделать и точка. Я это сделаю. Он твой отец, Тейлор», — хмыкает Лиза. «Такой же безбашенный и прямой. И как вы, Хеберты, вообще на свете живете после такого? Вы же не умеете хитрить и кривить душой. Ничего удивительного, что все ваше добро – это домик и старенькая машина. Такие, как вы, состояния не зарабатывают. Допросишься, Лиза, Дэнни, Беатрис, не обращает на меня внимания она. Вы, может, и не знаете, но физически меня убила Симург. На какое-то время я была вместилищем для Тейлора и ее бродячего цирка из мясников. Но это продлилось недолго. Симург любезно протянула мне руку помощи, расплескав по окрестностям одним ударом, стерва крылатая. Но вот она я, перед вами. Понимаете, Тейлор может дать вам бессмертие. Нет, даже не так, еще круче. Она может дать вам рай, землю обетованную. Люди, которые попадают к ней в голову, попадают в некое условное чистилище. Там они могут выбрать сами себе существование, а могут продолжать общаться с остальными. Тейлор может управлять всем этим переносным цирком, а может оставить все как есть. Может выдать тело и отделить поток сознания, чтобы не вмешиваться вот как со мной или с Эдвардом. Но в любом случае, с момента как человек попадает в чистилище, он становится бессмертным до той поры, пока сама Тейлор и ее способность не будут уничтожены. Значит, таков твой план? Беатрис выпрямляется, ее глаза сверкают. Но это же невозможно. Сколько людей ты сможешь вот так защитить? Сотню? Тысячу? Сотню тысяч? Полагаю, что около 7 миллиардов, плюс-минус. Замечаю я в ответ и улыбаюсь, глядя, как округляются ее глаза. Эдем была такой же, как и Зион. А способность королевы-администратора управлять – это как будто единый координационный центр управления полетом всей сущности, физическое тело которой больше, чем наша планета. Способности Тейлор к мультизадачности, разделению потоков сознания и управлению всеми потоками сразу, равны таким же способностям Зиона. Для нее 7,5 миллиардов людей внутри чистилища – несущественная мелочь, пожимает плечами Лиза. Так что, но способность мясника интегрировать свое сознание внутрь нового реципиента ограничена только кипами, подает голос Беатрис, позабыв изображать просто подружку Дэнни. Да, соглашается Лиза и наклоняет голову на бок. Так вот оно что, Как-то сразу оседает Беатрис. Для этого вы ей принесли два этих флакона. Да, Беа. Поворачивается к ней мой отец. Что такое? Тебе дурно? Еще как, отзывается та и берет в руку стеклянный пузырек с желто-лимонной жидкостью внутри. Мне не по себе, дорогой. Твои девочки только что сказали то, что не укладывается в голове. Знаешь, что они хотят сделать? Попросить тебя и меня выпить из этих флаконов и стать кипами. После чего твоя сумасшедшая дочь попросит нас убить ее по очереди и переместиться к ней в голову. Этого уже достаточно, чтобы мне стало дурно, но ведь она на этом не остановится. Она собирается проделать такой же трюк со всем человечеством. 7,5 миллиардов человек у нее в голове, единый центр управления всеми. Она считает, что только тогда у человечества будет шанс. Во всяком случае мы станем намного мобильнее. Объясняю я свою мысль. Мне не придется заботиться об эвакуации. Кроме того, используем останки Эдем на полную. Глупо иметь такие резервы и не использовать. Сейчас соотношение кипов к обычным людям без способностей примерно 1 к 1000. Но я изменю это. Каждый получит свою способность, что в перспективе даст мне больше способностей, в разы больше, на порядок больше. И даже так, мы не используем все возможности Эдем. Честно говоря, я считаю, что котел преступно бездействовал, сидя на сундуке с сокровищами, но что было, то прошло. Не понял, медленно проговорил Дэнни. Что значит убить тебя? Ну па, это так способность работает. Я делаю уязвимое место одной из револьверных способностей Эйдолана, тебе просто пальцем ткнуть, или даже ну подуть. Я же бессмертная, я просто перемещусь в твое тело, а тебе сразу же выдам новое. Ты даже не почувствуешь разницы. Эйдолана, ты, задыхается от осознания Беатрис. Ты Эйдолана, да расслабься ты уже, морщится Лиза. Вот что за истерика на пустом месте, все нормально, выпей из флакончика и можешь убивать Тейлор сколько угодно. Правда, получится только раз, но ты уж постарайся удовольствие получить, а потом все вы открываете глаза в уютном чистилище. Кстати, я там такое место сделала. Назвала деревня вечного праздника, ну знаете, вечная деревенская свадьба такая, тихий вечер, танцы на площади, запах свежего сена и цветов, добродушные шуточки местных, заливистый девичий смех, обязательно посетите. Я полагаю, что других вы так вежливо не просили. Прищуривает глаза Беатриса Вучински, спецагент СКП. Конечно нет, пожимает плечами Лиза. С другими все просто. Нет времени объяснять, убей меня скорее. И все. Глава 164. Глава 164. Я Тейлор 2112. Портал привычно открывается передо мной, и я делаю шаг вперед, в бронированный бункер первого из Янгбан. Мало кто знает, но Янгбан, штурмовой отряд кипов Народной освободительной армии Китая, на самом деле обязан своим единоначалием и своей силой, способностям первого. Именно он и является управляющим центром всего отряда, каждый кейп в Янгбане подчиняется ему, его сила частично похожа на мою, мультизадачности управления, а частично, на силу сердцееда, возможность подчинять себе других людей, именно людей, не только кейпов. А еще, он получает силы тех, кто ему подчиняется, потому с каждым новым членом его отрядов он становится все сильнее и фактически представлял собой угрозу едва ли не наравне с губителями. Почти неуязвимый, способный управлять своими отрядами на расстоянии, в то время как сам находится в подземном бронированном бункере под запретным городом, защищенный от силы предсказания и способностей прикогов, даже способности ясновидящего не видела его местоположения, и я не смогла открыть дверь к его затылку. Так что придется все делать по старинке. Я оглядываюсь. Огромный зал, высокие потолки, красный цвет повсюду и полуобнаженные девушки, которые стоят, держа светильники на своих головах, живые статуи. Из скрытых ниш под потолком выдвигаются тупорылые стволы пулеметов, но тут же захлебываются собственным смертоносным свинцом, разрезанные на части порталами двередела. Вот уж действительно ужасающая способность. Двередел может открыть портал в любом месте планеты, и при этом у него нет ограничения Мантона. Если бы Двередел, по иронии судьбы, не был слепоглухонемым, то он, пожалуй, мог бы быть одним из самых опасных кипов планеты. Однако бодливой корове бог рогов не послал, так что он был вынужден работать в связке с ясновидящим, который направлял его, посылая ментальные сообщения прямо в мозг. Сейчас же и Двередел, и ясновидящий наслаждаются отставкой в деревне вечного праздника, пока я использую их способности. Пулеметы затихают, но взвывает сирена, и девушки, которые стоят у стен в нишах, изображая светильники, срываются с места, а у них в руках вспыхивают синим цветом лезвия коротких клинков. Что же, вскидываю руку. С моими способностями мне уже не нужно ни уговаривать каждую, ни насильно заливать им в рот флакончики от Эдем. Я знаю, что они все обычные девушки, просто с усиленными телами и промытыми мозгами, и я не собираюсь их убивать. В грядущей битве за человечество мне пригодится каждый. Так что одним толчком я телепортирую в кровеносную систему каждый жидкий агент Эдем, и едва они замирают, преобразуясь в кипов, выставляю уязвимое место перед каждой. Вдох-выдох, и вот я уже становлюсь одной из них, затем, другой, третьей доля секунды, и все эти девушки теперь, я, они падают в чистилище, выбирая себе рай или ад по душе, а я уже в новом теле, полуобнаженная, с квантовым лезвием в руке, продолжаю свой путь. За спиной все девушки встают на ноги, покачиваясь. Встает на ноги и мое тело. Я копаюсь в памяти девушек. Так вот ты какой первый. Все-таки отвратительные у тебя привычки, хотя чего ожидать от прежде забитого мелкого чиновника из провинции, поймавшего Триггер, когда его поймали за руку на взятке и приговорили к смертной казни. Первым делом он отомстил, а потом начал жить в свое удовольствие. Администратор и сердцеед в одном флаконе. Неудивительно, что Китая как страны больше не существует, существует только Янгбан. Правительство, партия, советы, всего лишь марионетки. Но теперь я знаю, как он выглядит и где находится, так что я открываю дверь и делаю шаг вперед. Передо мной на огромной кровати наполовину лежит первый. Он тучен, жирен, в нем около 150 килограммов весу навскидку. Рядом с ним лежат, сидят и стоят обнаженные девушки, все очень молоденькие, самой юной едва ли 10 лет исполнилось. Они умощают его тело маслами, несколько копошатся внизу, в области его паха, но он настолько жирен, что я не вижу, что именно они там делают. А, королева-администратор явилась. «Я тебя ждал», — усмехается он и поднимает свою огромную, напоминающую большой батон колбасы, руку. «Мне не хватало тебя в своем гареме. Подчинись». Кончики пальцев его руки вспыхивают, и я послушно падаю на колени, открывая рот для того, чтобы удовлетворить своего нового хозяина. Это смысл моей жизни, я всего лишь послушная рабыня, испытывающая неземную радость от возможности услужить ему. Ха, моя способность, абсолютно, ухмыляется он. Знаешь, сколько их было, таких как ты, которые штурмовали мои покои, желая убить меня, свергнуть с престола? Даже не сотни, счет идет на тысячи. Знаешь, что с ними случилось? Они все мои послушные слуги. Ты, конечно, старовато для гарема, но я все же использую тебя пару раз. Как скажете, мой господин, говорю я, склоняя голову. Вы можете делать со мной все, что пожелаете, господин. Это скромная рабыня всего лишь. В этот момент в моей голове взрывается встроенное Лизой устройство антивластелин, и я моргаю глазами, осматривая свою толстую руку и чувствуя касание нежных язычком где-то внизу. Теперь я первый из Янгбан. Извините, девушки, говорю я, вставая и разглядывая свое собственное тело, которое лежит передо мной на мохнатом ковре, а содержимое головы расплескано по стенам. Поднимаю руку и повторяю трюк с преображением всех вокруг в кипов с последующим сбором урожая. Тела падают на пол с тем, чтобы потом подняться, а я рассматриваю новые руки. Руки маленькой девочки 9 лет. А еще в моей голове открывается новая способность. Способность первого. Тело «Я первый» нажимает кнопку селектора. Всем подчиненным немедленно собраться на главной площади. Рявкает оно в селектор, в то же самое время давая мысленную команду собрать всех кипов Янгбана. Сегодня ночью Янгбан перестанет существовать. Я Тейлор 3489. Вот так примерно все и обстоит, говорю я, пряча взгляд и чувствуя себя весьма неловко. В самом деле, я, со всеми своими ужасными прозвищами и силами, чувствую себя неловко, потому что стою на кухне семьи Пилхэм, и на меня смотрит тетя Сара и Кристалл, леди Фотон и Лазер Шоу. Это неожиданно, признается тетя Сара, садясь на стул. У нее растерянное лицо, и я ее понимаю. Не каждый день к тебе приходит с предложением бессмертия. Сперва умерев, я могу обманывать весь остальной мир, но не тетю Сару и не Крис. Они должны знать правду. Лиза предлагала мне помощь, но с этим я должна справиться сама. В конце концов, я тут натворила. Ты меня бесишь, Тейлор, выпаливает Кристалл. Как ты могла вообще? Это же моя мама. И извини, опускаю голову я. Извини меня, Крис. Так получилось. Так получилось. А что, если я вот сейчас пойду и с твоим папой пересплю? А как ты себя чувствовать будешь, Крис? Всплескивает руками тетя Сара. Ну я об этом не думала. Признаюсь я, но если у тебя получится отодвинуть в сторону эту стерву Беатрис, то, пожалуй, порадуюсь за вас. Моему папе на самом деле всегда нравились блондинки, так что, я пожимаю плечами. Вперед, надеюсь, тебе понравится. Судя по тому, что я слышала через насекомых в спальне, мой папа вполне еще может жару задать. Тейлор, всплескивает руками тетя Сара. Извините, тетя Сара. Крис, я поворачиваюсь к ней. Извини, но я правда очень люблю твою маму и даже немного завидую, что у тебя такая мама. Она умная, добрая и невероятно терпеливая, и понимающая. Моя мама умерла рано, и я. Вот только не надо мне тут из себя жертву разыгрывать. Вспыхивает кристалл, поднимаясь в воздух и вспыхивая белым светом. Твоя мама умерла, так ты решила у меня маму украсть. Дети, беспомощно всплескивает руками тетя Сара. Крис, Тейлор, не ссорьтесь. Нет, уж она у меня получит сейчас. Угрожает кристалл, перевоплощаясь в лазер-шоу. Как ты могла вообще, Тейлор? Я думала, мы подруги. Мы подруги. Выставляю я руки вперед, поднимая их ладонями к ней в примирительном жесте. Конечно же, мы подруги. Я никогда бы. Как ты могла? И ты, мама. Кристалл поворачивается к тете Саре. Ты как могла? Ну все. Тетя Сара упирает руки в бока и одним взглядом гасит свет и опускает кристалл на пол. Довольно. А ну-ка прекрати вести себя как истеричка, юная леди. Села и заткнулась. И ты, Тейлор, тоже помолчи. Затыкает она меня, а ведь я только рот открыла, чтобы сказать что-то умное. Некоторое время на кухне семьи Пилхэм царит тишина. Тетя Сара закрывает глаза и прижимает пальцы к вискам, словно бы у нее мигрень началась. Вздыхает, открывает глаза и обводит нас двоих взглядом. Мы сидим на своих местах, я, послушно положив руки на коленки, словно школьница на уроке, а кристалл, скрестив их на груди и набычившись. Давайте по порядку. Вздыхает тетя Сара и поворачивает голову к кристалл. Крис, доченька, я тебя люблю. Всегда любила и всегда буду. Никто на свете мне тебя не заменит. Как же, недовольно бурчит кристалл, отворачиваясь в сторону. Но я, взрослая женщина, и сама могу решать, с кем мне встречаться и что делать. Твердо заканчивает тетя Сара. А как же папа? Вскидывается кристалл. Нил все знает. Отвечает тетя Сара и наблюдает за тем, как нижняя челюсть кристалл опускается едва ли не до столешницы. Твой папа все знает. Продолжает она. У нас всегда был такой брак. Раньше твой отец частенько позволял себе привести новую девушку, и если она мне нравилась, нет, не желаю слышать. Кристалл закрывает уши руками. Моя семья – извращенцы, и ты, мама, и папа. Ужас. Вообще-то с твоей стороны это довольно лицемерно. Замечаю я, уж чья бы корова мычала. Я, молодая, у меня семьи нет, а они – мои папа и мама. Если бы Тейлор была согласна, то я бы пригласила и Нила поучаствовать. Задумчиво поднимает взгляд к потолку тетя Сара. Правда, я все еще надеюсь уговорить ее. Да и Нил тоже надеется. Чего? Нет, я на такое разрешение не давала. Машет руками кристалл. Это совсем ужас. Мы взрослые люди, кристалл. Неожиданно твердо говорит тетя Сара. И я, и твой отец. Пожалуйста, возьми себя в руки. Мне нравится Тейлор, и я так понимаю, что тебе она тоже нравится. Я не буду запрещать тебе с ней встречаться, в конце концов ты тоже взрослая девочка. Но и требовать от нас соответствовать твоим стандартам или ожидать, что я буду стыдиться своих поступков, она качает головой. Этого не будет. Вообще-то дядя Нил симпатичный, размышляю я вслух. Хотя я всегда думала, что моим первым мужчиной будет оружейник, Тейлор. А я устрою так, чтобы мой папа оказался дома один сегодня вечером. Вызову эту несносную Беатрис в штаб-квартиру СКП и все. Ты мне отомстишь. Внезапно загораюсь я идеей. А если сможешь его качественно соблазнить, то я не против, чтобы ты стала моей мачехой. Представляешь, тогда наши с тобой отношения станут супер непристойными. Как и ожидалось от вавилонской блудницы. Тетя Сара складывает руки на груди и улыбается. Порой мне кажется, что над этим своим титулом ты трудишься больше всего. Но мысль пикантная. Кристалл, тебе нравятся возрастные мужчины? Да что с вами не так? Вспыхивает кристалл. Вы так легко об этом говорите. «Потому что этому миру осталось жить не так долго», — отвечает тетя Сара тихим голосом. «И я не хотела бы провести последние дни, ссорясь со своей любимой дочерью. Ты еще не поняла, Крис, Тейлор собирается сразиться с врагом человечества, а шансов на победу у нее едва ли 1%. Если верить ей, то и сама наша сила — это его сила. Источник всех сил — это Зион и Эдем. Но Эдем — это мертвые силы во флаконах, а Зион — это естественные триггеры, как у тебя и у меня, как у Тейлор. А это значит, что даже если она соберет все силы Зиона и Эдем, все равно будет уступать Зиону в боевой мощи. Плюс я не верю в то, что он будет драться с нами всерьез. В конце концов, если он может дать силы, то он может и забрать их в любой момент. Шансы, что все мы увидим следующий рассвет, ничтожно малы, доченька. А потому, она делает шаг вперед, навстречу встающей с места кристалла и обнимает ее, гладит ее по голове. «Ты всегда была моим солнышком», — говорит она тихо. «Я так горжусь тобой, доченька. Ты всегда была сияющим примером не только для твоих сверстников, но и для нас с папой. После твоего триггера мы опасались, что ты замкнешься в себе, что потеряешь веру в себя, сломаешься. Но ты выросла настоящей героиней». «Это не так», — тихо отвечает Кристалл. «Я сорвалась и отомстила братьям Баккер. Я и Тейлор мы». «Тих-тих-тих», — тетя Сара гладит ее по голове. «Я знаю». «Знаешь», — снова вскидывается Кристалл. «Как? Когда? С каких пор?» «Тейлор мне рассказала», — отвечает тетя Сара. «И ты думаешь, что можно скрыть в тайне сход боеголовки судного дня? Да половина штата видела зарево в небе. Но, и ко мне потом из СКП приходили, предъявляли претензии. Киваю я, дескать, что за безобразие. Но я ж злодейка, с меня взятки гладки. Сказала, что убила братьев Баккер и сделала бы это еще раз, а если они чем-то недовольны, то могут в суд на меня подать. Они и подали, кстати. Там сейчас МакКаллистер разбирается, кстати, этих вот теперь никак не поднимешь. Там одна зала осталась. И, кстати, вовсе не боеголовка судного дня, обычная вакуумная бомба от Томака, средней мощности. Вот видишь, Крис, Тейлор тебя закрыла, защитила от претензий СКП. А так они бы от тебя не отстали, вечно за тобой убирать приходится. Вздыхает тетя Сара. Стань взрослой уже наконец. Научись сама нести ответственность за свои поступки. И прекрати обвинять всех вокруг в том, что они не соответствуют твоим высоким стандартам. Кристалл закрывает глаза и глубоко вздыхает. Некоторое время стоит так, с закрытыми глазами и глубоко дышит. Наконец, открывает глаза. «Ай, черт с ним», — говорит она изменившимся голосом. «Черт с ним совсем. Моя семья сплошь извращуги, даже мама такая, и папа оказывается с ней вместе. А ты знаешь, какие журналы Эрик под матрасом прячет? Вообще-то нельзя устраивать обыски в комнате своего брата, Крис», — указывает ей тетя Сара. «И эти люди запрещают мне ковыряться в носу», — закатывает глаза Кристалл. «Мам, раз уж ты на самом деле другая, может быть, перестанешь быть занудой, хм», — говорит тетя Сара и окидывает свою дочь уже совсем другим взглядом. «Наверное, ты права. Так какие такие журналы он прячет под матрасом? Если ты про то, что он обожает милф постарше и с большой грудью, то я об этом давно знаю. Еще с младшей школы он на таких западал. Семья Пилхэм», — качаю я головой, улыбаясь. «Им только что сказали, что конец света грядет, а они пристрастия своего сына и братика обсуждают. Как будто нет ничего важней. Меня вот что интересует», — поворачивается ко мне Кристалл. «А кто лучше? Ну, в этом самом, я или мама, Крис?» «Ну нет, мама, вот прошли времена, когда ты на меня шикать могла. Сама сказала, что я уже взрослая. Будешь на меня шикать, я как Вики из дома уйду. И куда же ты пойдешь, юная леди? Вот как давить на меня, так ты уже взрослая, а чуть что, так юная леди. Меня Тейлор приютит, как Вики. Никуда ты не пойдешь, Тейлор, не вздумай ей потакать. Говорю я, понимая, что у меня только что возникли проблемы, что там золотое утро и конец света, гибель человечества и Зион. Только что меня втянули в семейную драму между матерью и дочкой семейки Пилхэм, и если я хочу остаться невредимой и вменяемой, то мне нужно срочно искать пути к отступлению. Пожалуй, я пойду, говорю я, делая шаг назад, к выходу. Не буду вам мешать, дела семейные все же и... Стоять, Кристалл, ты останешься тут, юная леди. Тетя Сара, да, конечно, я останавливаюсь и замираю. Может быть, если стоять неподвижно, меня оставит в покое? А ну-ка иди сюда. черт. Глава 165. Я Тейлор 21317. Доброе утро, говорю я, входя через портал. Тут же, отворачиваюсь в сторону. Мой радиус действия силы и способностей довольно велик, но не так, чтобы доставать до Нью-Йорка, и я и подумать не могла, что застану Александрию и героя вот так. Доброе утро, Тейлор, говорит Александрия, садясь в кровати и не обращая внимания на то, что легкое шелковое покрывало спадает с ее груди, оставляя довольно много Александрии для обозрения. Им привет, поднимает руку герой. Извини, я сейчас оденусь. Он стремглав накидывает на плечи халат. Извините, я не вовремя. Открываю портал позади и совсем уже было собираюсь сделать шаг назад, в Токио, но Александрия останавливает меня коротким стоять. Я стою, поворачиваюсь к ней. Она не делает ни малейшей попытки прикрыться, и я вижу все. Она встает с кровати и шелковое покрывало окончательно спадает на пол, а я вижу ее фигуру, словно вырезанную из куска белоснежного мрамора лучшими скульптурами этого мира. «Ты бы прикрылась, что ли?» – комментирует герой, который уже успел замотаться в темный халат с изображением дракона на спине. «Все же гости у нас». «Это не гости», – качает головой Александрия. «Это палач. Уже время, Тейлор. Я просто хотела сделать это лично. Из уважения к вам», – говорю я, наклонив голову. Александрия молча проходит мимо меня к большому панорамному окну на 40-м этаже пентхауса отеля «Хилтон». Становится прямо перед ним и смотрит наружу. Внизу под нами расстилается ночной город. Вверху – звездное небо. «Из уважения», – задумчиво говорит она. «Так этот день наконец настал, а?» «Да», – говорю я, вставая рядом с ней и глядя на огни ночного города внизу под нами. «Я создала вытяжки из Эдем, соединила их с носителем. Этот вирус абсолютен. Против него нет иммунитета, и вот, я протягиваю руку Александрии, на моей ладони лежит небольшая синяя снежинка, точно такие же сейчас, падают с неба на Нью-Йорк, на Токио, на Бейджин, на Москву, Дели, Лондон и Париж, по всей планете сегодня идет синий снег, даже не знаю, что и сказать, вздыхает она, вроде всю свою жизнь я готовилась именно к этому, а сейчас как-то пусто на душе, это бывает. Киваю я, но это обязательно пройдет. Сколько у меня времени? Спрашивает она, и я понимаю, о чем она. Поворачиваюсь к ней. Она спокойна и серьезна. Столько, сколько тебе нужно, говорю я. Я могу обойтись и без тебя. Правда. И ты можешь и выжить в этой битве. Кто как не ты, я могу отказаться от интеграции тебя и героя. И смешная девчонка, самонадеянная и смешная, усмехается она, и в этой усмешке я на миг вижу прежнюю Александрию. Я и в самом деле могу обойтись без ее силы, без ее способностей, могу оставить ее снаружи, не интегрировать в чистилище. При таком масштабе сил одна сила значения не имеет, но в то же самое время я не могу не признать, что ее сила важна. Не так, как сила и способности Идолана или Зеленой Феи, но все же, нет, правда, я пытаюсь сказать это, пытаюсь сказать, что Александрия при всех ее особенностях характера, всегда была сияющим маяком, недостижимой вершиной для меня, да что там для меня, для всего мира. И я могу обойтись без того, чтобы забрать ее силу и поместить ее внутрь себя, могу. Тебе же понадобится вся сила на свете, не так ли? Она даже не спрашивает, она утверждает. Вся сила, и даже этого будет недостаточно. Так чего тянуть? Она оборачивается на героя, который стоит у большой постели, закутанный в халат. Я уже сделала то, о чем думала все эти годы. Тем более, что ты никогда мне не нравилась, Тейлор. Ты наглая и невоспитанная девчонка, так что... Она вдруг разворачивается ко мне и замахивается рукой. Успеваю выставить уязвимое место и удар. Мир темнеет, а я стою у огромного окна, тяжело дыша и глядя на лежащее у моих ног тело в черной тактической броне. Мое тело. Я поднимаю руки и смотрю на них. Это руки Александрии. Одна из них, по локоть в крови. Александрия. Вскидывается герой, но я качаю головой. Нет, не Александрия. Больше, нет, Тейлор. Герой бросается на меня и... Уязвимое место, вспышка. И вот я уже разглядываю новые руки, облаченные в рукава темного халата. Они встретятся в чистилище и будут жить счастливо, хотя прямо сейчас я выделяю им новые тела, сделанные по образу и подобию. Открываются порталы, и я Александрия, и я герой, входит в президентский люкс отеля «Хилтон». Я ничего не чувствую. Хмурится герой, разглядывая свои руки. Никакой разницы. Это пока она так желает. Мрачно говорит Александрия. пока она дает нам возможность прогуляться. В ее силах сделать настоящий ад любому из нас, впрочем, буду справедлива, и рай тоже. Но лично мне не нужно ни то, ни другое, такое существование хорошо тем, что теперь Зион не сможет меня убить сразу. До тех пор, пока у Тейлор есть ресурсы и новые тела, мы бессмертны. Звучит как-то страшновато, признается герой и поднимает голову, встречаясь со мной взглядом. Тейлор, я разочарован в тебе и здорово обижен. Ты напала на нее. Заткнись, осаживает его Александрия. Заткнись, она мне не нравится даже больше, чем тебе, но у нас не так много времени. Давайте сперва победим сукина сына Зиона, а уже потом будете собачиться до конца времен, раз уж вы бессмертные теперь. Тейлор, ты же знаешь, что именно тебе нужно сделать теперь. Да, киваю я. Зеленая фея и птичья клетка. Именно, говорит она. Ты уже договорилась с дракон? Да что такое-то? Восклицаю я, едва пройдя в портал. Это со мной теперь весь день такое происходить будет. И, оружейник, от тебя не ожидала. Дракон, насколько я понимаю, общепринятый протокол в таких случаях, бремя вины лежит на том, кто прерывает интимную близость. Замечает дракон глубоким, грудным голосом. В данном случае это ты, королева-администратор. Окей, окей. Поднимаю я руки вверх и отворачиваюсь. Не могли бы вы прикрыться чем-то? Не то, чтобы я страдала излишней стыдливостью, но все же, оружейник. И почему у тебя такой большой размер мужского пениса выше среднестатистических показателей, является предметом гордости в реалиях современной культуры? Сообщает мне дракон, в то время, как оружейник торопливо натягивает штаны и футболку. Я поворачиваюсь обратно, отмечая, что сама дракон и не думает прикрываться. Сговорились они все, что ли? Да, но такой большой. Я кидаю задумчивый взгляд на спину оружейника. А раньше я хотела, чтобы оружейник был у меня первым мужчиной, но с таким размером тебе не больно было? Может быть, хватит обсуждать мой пенис? Рычит оружейник, наконец справившись с молнией на брюках. Чего тебе нужно, администратор? Насколько я понимаю, размер мужского пениса является предметом гордости не только для обладателя, но и для его партнерши. В данном случае, для меня, говорит дракон, и к моему облегчению, все же накидывает на плечи шелковый халат. Также, если я правильно понимаю концепцию ревности, то сейчас я должна выразить неудовольствие твоими попытками флиртовать с моим мужчиной, королева-администратор. Продолжает она, мне известно о твоем навязчивом желании соблазнить Колина, а также об обладании предметами нижнего белья с его лицом. Наверное, в таком случае подобающим ответом будет не лезть к моему мужику, сучка. А ты, я смотрю, осваиваешься в новом теле и с новой ролью. Киваю я, и, ауч, было больно и обидно. В конце концов вы только сошлись, а я по оружейнику с 12 лет сохла. Нужно было его еще тогда соблазнить. Да что ты с ним разговариваешь, тей-тей. Из портала выходит Лиза, которая, конечно же, не может пройти мимо такого веселья. Давай его свяжем и изнасилуем. Два раза. Все хотят оружейника, он же настоящий мужчина. Еще раз повторю, руки прочь от моего мужика, сучки. Дракон упирает руки в бока и встает, встряхивая густой гривой каштановых волос. Да они просто издеваются. Бурчит оружейник, садясь в кресло и складывая руки на груди. Это у них способ повеселиться за чужой счет. Никогда ты мне особо не нравилась, королева-администратор, но вынужден признать, что тебе удалось то, что никому прежде не удавалось. Честно говоря, хотелось бы с тобой силой помириться, но это же бесполезно, правда? Ну не знаю, лукаво щурится Лиза. Если схватка будет в грязи и в одних трусах, то ты вполне можешь одолеть страшную королеву-администратора и нагнуть ее как следует и... Лиза, наступает моя очередь краснеть. С этой точки зрения можно будет действительно оценить такой акт как победу. Кивает дракон. Если это будет поединок, то я не возражаю. Полагаю, для того, чтобы стороны были в равных условиях, Колину нужно надеть предмет нижнего белья с изображением лица Тейлор. Что? А вот этого я не ожидала. Есть и такое. Ух ты, у тебя и такое есть. Подается вперед Лиза, а дракон кивает. Конечно, говорит она. После того, как пошли все эти слухи о трусиках Тейлор с лицом Колина, я сразу же себе заказала парные мужские и женские предметы, но уже с ее лицом. Там принт фотографии, когда она Симург прогнала, очень серьезно выглядит. Да уж устроила мне, ворчит оружейник. Лиза вдруг смотрит на него и прыскает, сгибается пополам, падает на пол и начинает кататься по нему, безудержно хохоча и суча ногами. Ахаха, ха-ха-ха-ха, хохочет она, а я смотрю на нее в некотором недоумении. Что это с ней? Ой, не могу. Ха-ха-ха. Она ржет, как конь, и валяется по полу, стуча кулаками по полу. Тейлор, ахаха, ты, ха-ха-ха, не представляешь, ха-ха-ха. Я убедительно прошу воздержаться от обсуждения нашей личной жизни. Сухо роняет оружейник. Мисс Уилборн, надеюсь на вашу порядочность. На мою что? Ахаха. Новый пароксизм смеха скручивает Лизу, и она снова начинает смеяться. Я терпеливо жду, пока этот спектакль закончится, сделав себе заметку найти того, кто клепает трусы с моим лицом и покалечить. Устроить ему 5 жизней перерождения червяком, будет знать. Лиза тем временем перестает смеяться и только всхлипывает, лежа на полу и утирая слезы. «Да что с тобой такое?» Спрашиваю я. «У нас времени нет, сама знаешь, а ты тут устраиваешь. Такие моменты драгоценны, тей-тей», улыбается с пола она. «Так ты не поняла, что тут было, дракон, красотка, настоящая умница. После такого я могу смело утверждать, что она человек, а никакой не искусственный интеллект. До такого только человек мог додуматься. Да я уже поняла, что она себе и оружейнику трусы с моим лицом заказала. Закатываю я глаза. Тоже мне месть. Вот что за мелочности я теперь на своих трусах принт-дракон сделаю, будет знать. Эх ты, улыбается Лиза. Все куда круче. Дракон, мисс Уилборн, я прошу вас, надела эти трусы на себя сейчас, в их первый раз. Представляешь, оружейник стягивает с нее одежду, а там, ты, смотришь на него суровым взглядом. Ахаха, в общем не вышло у них ничего. Ха-ха-ха, она снова сгибается от хохота. Чешу я голову, поворачиваясь к этой парочке и чувствуя себя крайне неудобно. Извините, тебе ни за что извиняться, Тейлор, своим глубоким и грудным голосом уверяет меня дракон. В конце концов это была лишь невинная шутка, так что вся ответственность лежит на мне. Хотя, конечно, досадно, что все прошло именно так. Мало того, что так еще потом ты сама сюда припелась, ворчит оружейник. Ты это специально. Может, я пойду тогда, говорю я. Дадим вам время, чтобы оправиться от моральной травмы. Хотя это, конечно, обидно немного, ну то есть не то, чтобы я там претендовала на что, но если одна моя фотография отбивает желание, что же получается, я совсем не привлекательна. Совсем, добивает меня оружейник. Вот совсем, ты, страшная, сходи куда-нибудь погуляй там вместе со своей подружкой, захватите Польшу или что вы там делаете сейчас, вырастите джунгли в пустыне Сахара, накормите всю Африку, в конце концов там еще где-то Мурнанг ходит и спящий в России, займитесь делом и прекратите мешать нам с дракон. Это было обидно, моргаю я, а ведь ты мне так нравился, Колин, можно так к тебе обращаться, Колин, так интимно, ну все. Вскакивает с места дракон. «Девочки, все, ступайте, погуляйте часок-другой, в самом деле, хватит над моим мужчиной издеваться». «Кто издевался?» – бурчу я себе под нос, открывая портал. «Может, у меня любовь неразделенная, ай, дракон, будешь продолжать, еще раз врежу». Предупреждает меня она, широко расставив ноги и уперев руки в бока. «Окей, окей, мы с Лизой отступаем в портал». Лиза пытается сказать на прощание что-то солененькое, но дракон взмахом руки схлопывает портал, и мы остаемся с ней наедине в своей штаб-квартире в Токио. Переглядываемся и ржем в голос. Я упираюсь спиной в стенку и сползаю по ней вниз. «Нет, ты видела его лицо», — хохочет Лиза. «Ей-богу, кстати, а ты знаешь, что никто эти вот трусы с твоим лицом не выпускает? Это дракон лично сделала, как мелкая месть за то, что ты оружейника обижаешь». «С чего это я оружейника обижаю?» «Да я, наоборот, о нем самого высокого мнения. Он в тот раз на меня сетку высоковольтовую сбросил, и во время атаки Левиафана столько народу погубил, а я к нему как к лапочке. Даже трусы с ним ношу, то есть не ношу, но в коллекции есть, наверное, нужно побольше себе заказать». «Ну так вот именно это его и бесило», ухмыляется Лиза. «Если бы ты его ненавидела и видела в нем врага, это он еще мог бы пережить, а ты к нему относишься несерьезно, понимаешь, как к плюшевой игрушке. Для Колина это самая ужасная месть. Ты у него на внутренней оболочке черепной коробки выжжена, ты больше, чем враг, ты та, кто утонченно издевается над ним, обесценивая все его усилия. Думаю, он ненавидит тебя больше, чем губители и бойню 9. И вот тут он наконец уединяется с женщиной его мечты, с той, которую он уважает не только как красивую женщину и человека, но как специалиста, как товарища по изобретениям, как партнера-инженера, как гениального технаря своего калибра, представляешь, Наконец сбывается то, о чем он и помечтать не мог. И вот, в момент кульминации, когда он стягивает с нее комбинезон, с ее трусиков на него глядишь ты. Ты не представляешь себе уровень катарсиса. Дракон все же еще не рубит фишку. Она серьезно думала сделать ему приятно, а вышла вот так, ахаха, она машет рукой. Что же, с посещением птичьей клетки придется подождать часа два, наверное. Мда, я чешу в затылке. Вот как мир спасать, если никто это всерьез не принимает, к кому не зайду, у всех что-то такое да происходит. Как раз поэтому, хмыкает Лиза, все на интуитивном уровне понимают, что миру, такому, каким он был прежде, пришел конец. Что делать, если пришел конец света? Самый лучший выбор – уединиться с тем, кто тебе близок, и сказать все, что хотел сказать. Ну, миру приходит конец, Лиза Уилборн, говорю я, поворачивая голову к ней. Что бы ты хотела мне сказать? Надеешься отделаться одними словами, вавилонская дева? Ее глаза блестят совсем рядом, я чувствую ее теплое дыхание на своих губах. Тут одних слов будет маловато. Глава 166. Глядя на то, как металлический черпак скребет по дну котла, Кевин протянул свою чашку для дополнительной порции горячего супа. Если черпак Кати начал скрести по дну, значит там осталась самая вкусная и сытная часть собачьего супа, самая густая его часть. Мало кто из бездомных в округе, или как называла их Кати людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, знал об этом. Вся хитрость тут была в том, чтобы прийти в числе первых и получить свою первую порцию горячего собачьего супа из рук Кати и ее волонтеров, а потом устроиться в уголке и ждать. За это время он успевал съесть свою первую порцию и даже немного утомиться от ожидания. А потом, уже в самом конце, когда помещение начинало пустеть, а волонтеры начинали собирать посуду, чтобы вымыть ее, никто тут не пользовался одноразовой пластиковой посудой, берегли мировой океан от загрязнения пластиком, в этот самый момент подойти и попросить добавки. Юлите прикидываться, что он не получил своей порции собачьего супа, он не хотел, да и взгляд у Кати был наметанный, так что вряд ли бы такое сошло с рук. А вот с умоляющим взглядом протянуть пустую чашку из-под супа, чуть вздрогнув, так чтобы стало понятно, что ему так нужны эти калории, которые позволят ему продержаться еще чуть-чуть, еще один день, это он мог. И сердце у Кати неизменно смягчалось, а металлический черпак скреб по дну большого котла, выкладывая ему в чашку самое вкусное, густоту на дне, где были и кусочки вареных овощей, и мясо, переваренное так, что таяло во рту, все это, густое, словно соус на тарелке и такое же вкусное. Он берет свою чашку, радуясь тому, что сегодня это был именно суп с мясом. Порой волонтеры устраивали вегетарианские раздачи собачьего супа, но человеку, который живет под мостом в картонной коробке без намеков на отопление, важна каждая калория, а суп без мяса был пустым. Сегодня ему повезло. Он усмехается сам себе. Еще 10 лет назад бездомным не угрожала голодная смерть, у бездомных не было дома, но уж еды всегда было вдоволь. Но потом, в результате непрерывных атак губителей, мировая торговля была практически уничтожена. И сельскохозяйственные регионы, где выращивали рис, зерно и кукурузу, остались отрезанными от остального мира, потому что перевозка грузов морем стала очень и очень опасной из-за Левиафана. Пришлось забыть о дешевом американском зерне и кукурузе, но товары все еще можно было перевозить по суше. Правда, это стало намного дороже, а если еда становится дорогой, то в первую очередь начинают голодать именно бездомные и нищие. Люди перестают выбрасывать продукты питания и с большей неохотой подают на хлеб, потому что и самим не хватает. В этом отношении Англии было хуже, чем остальным странам, в конце концов они все тут живут на острове, а климат тут недостаточно хорош для обильного сельского хозяйства. Так положение в Англии с продуктами было катастрофическим, хуже, чем в остальной Европе, хуже, чем в Англии было разве что в Японии, но туда недавно прилетела королева-администратор и выдала им манну небесную, так что по телевизору показывали улыбающиеся лица японцев, прославляющих свою Аматерасу Тейлор. Кевин, Кати окликает его, держа черпак на весу. Постой, тут еще осталось навод. Она пришлипывает еще один черпак в его суповую чашку. Только благодаря волонтерам, которые заботятся о нищих и бездомных, такие как он, все еще продолжают влачить свое жалкое существование. На секунду его посещает шальная мысль о том, что вот это и есть высшая форма скромности и аскезы. Будучи самым могущественным человеком в мире, смиренно ест собачий суп из рук волонтеров Кати. Но тут же эта шальная мысль исчезает под лавиной других, о том, что его ответственность за этот мир так велика, что грозит раздавить его, о том, что большая сила означает большая ответственность, а он испугался ее, с того самого момента, как он понял, что Зион, самый сильный кейп планеты, исполняет его приказы, с этого момента он перестал отдавать их, потому что да, он мог бы приказать Зиону принести ему все деньги мира, например, или выровнять горы, уничтожить тех же губителей, но он струсил. После того, как он случайно обмолвился об уничтожении всего ядерного оружия, Зион уничтожил его во всем мире. Так что следующей инструкцией было слабое: нужно быть героем. И Зион пытается быть героем: то котенка с дерева снимет, то цунами остановит. Пару раз даже прогнал губителей с места атаки. И каждый раз Кевин кусал себе кулаки в кровь, глядя за тем, как его могущественный подчиненный легко разделывается с самими губителями. Каждый раз его грызла совесть за то, что все это могущество парализовало его волю. Но что он мог сделать? Он уже понял, что Зион, что-то вроде джина из бутылки, он не исполняет волю приказавшего, он трактует все по-своему. Уничтожить ядерное оружие, разве что это он выполнил верно, но и то, с десятками тысяч жертв и масштабными разрушениями. А уж приказ быть героем и вовсе был истолкован им с какой-то карикатурной точностью. Больше всего он был замечен в спасении кошек, которые забрались высоко на деревья или телеграфные столбы. С его силой он мог остановить цунами, прогнать бегемота, прекратить войны во всем мире, а он котят с деревьев снимает. В это самое время ту же самую Африку раздирают военные конфликты между десятками полевых командиров. Могущественные кейпы становятся диктаторами целых стран, экономика мира летит в трубу, дети пухнут от голода, он котят снимает с деревьев. Кевин Нортон не был дураком, нет, у него не было яиц, как говорила ему его жена, он был бесхребетным существом, так она кричала ему в лицо, но он не был дураком, потому он понимал, что если Зион может вольно трактовать его приказы, то может быть что угодно, например, тот же приказ уничтожить все ядерное оружие можно было бы выполнить, сдетонировав все запасы ядерных боеголовок прямо в ракетных шахтах, ну или развязав Третью мировую войну. А что, формально все выполнено, ядерное оружие уничтожено, а то, что вместе с ним и все человечество и жизнь на планете, ну так об этом речь не шла, сказали уничтожить, уничтожил, какие претензии. Именно поэтому Кевин Нортон, самый могущественный человек на планете, благодарно кивнул Кати, когда она шлепнула еще один черпак сгущенной ему в суповую чашку. Потому что Зион, не прямое продолжение его воли, это очень и очень опасный исполнитель. Давать приказы такому существу, все равно что ехать на тигре, когда ему вздумается тебя сожрать, никто не знает. Кроме того, тигр, на котором ты едешь, может причинить вред только тебе, а вот Зион может сделать все намного хуже. Вот скажет он: не люблю узкоглазых и желтожопых, и Зион тут же стартует Японию в море топить, а Китай с землей равнять. И ни та, ни другой долго не продержаться. Скажет, например: убей всех губителей. А что если, выполняя такой приказ, он продолжит биться с ними, вот как в тот раз на Кюсю убился Лунг и Левиафан. Потоплен целый архипелаг. 9 миллионов жертв. И даже сейчас, когда губители склонили свои головы перед королевой-администратором, он не готов отдать Зиону команду «Уничтожь королеву-администратора», потому что слишком много неизвестных, эти двое в своем боевом раже вполне могли и планету расколоть. Кроме того, он видел счастливые лица японцев на экране плазменных телевизоров, что стоят на витрине магазина, что на соседней улице. Звука там не слышно, но CNN запускает свой канал с английскими субтитрами, и все понятно. Положа руку на сердце, он не мог сказать, что Зион за все время своего существования принес на планету столько мира и счастья, как эта девчонка по имени Тейлор. Так что он и дальше продолжит оставаться самым могущественным человеком на всей планете, человеком, который может отдавать приказы Зиону и никогда не воспользуется этой силой. Он благодарно кивает Кате и проходит на свое место, садится за длинный стол, поправляя распахнувшееся старое пальто. Волонтерская кухня для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, пустеет, все уже поели, собачий суп закончился, уходит последний бродяга, набив карманы сухарями с раздачей и прихватив пару салфеток. Волонтер у дверей закрывает дверь на засов, впускать больше никого не будут, все закончилось. Если ты опоздал, то останешься без супа, вот так. Но ему дали доесть спокойно, сидя за столом и неторопливо зачерпывая гущину ложкой. «Эй, Кевин!» Рядом с ним на лавку неожиданно опускается Кэти. «Давненько тебя не видела. Ты уезжал куда-то?» «Да нет», — пожимает он плечами. Ему стыдно об этом говорить, но он попытался устроиться грузчиком в один из магазинчиков, что на бульваре, и даже продержался там 2 дня. Платили мало, но хозяйка оказалась добрая и вошла в его положение, даже разрешила спать в бытовке, и он продержался почти неделю, после чего все-таки открутил голову у бутылки. И, конечно, ему оказалось мало, он стащил еще 2 из магазинчика, за что потом ему разъедало грудь жгучее чувство стыда. Все-таки черного кобеля не отмоешь до бела, такова у него судьба, жить у самого дна. Это его крест, или жить вот так, или скомандовать Зиону: принеси мне всех благ земных и возвыситься над всеми, став новым диктатором и повелителем мира. Но у него все же есть своя гордость, и он никогда не станет таким. Пусть ему придется до конца дней питаться собачьим супом в волонтерской кухне, пусть придется спать под мостом, отмораживая пальцы ног и не зная роскоши горячей ванны месяцами, пусть придется терпеть насмешки, тычки и пренебрежительные взгляды, он никогда не отдаст никакой команды Зиону. Это его жертва во имя мира, потому что он знает сам себя. Он мелочный и слабовольный, бесхребетный, а такие, едва дорвутся до власти, сразу же становятся чудовищами. И если уж выбирать, быть слабовольным слизняком, на самом дне жизни слабовольным, но безобидным, или же стать новой угрозой, тираном и самодуром, он выберет первое. Никто не знает, что именно он принес в жертву, но, пожалуй, им и не стоит. Где-то в самой глубине души он знал, что стоит ему позвать, и Зион тотчас явится, а явившись, исполнит его волю. Но нет, самый могущественный человек на планете отказывается от своего могущества. «Слушай, а мы сейчас после закрытия кухни вместе с ребятами посидеть хотели», — говорит ему Катя и улыбается. «Можешь с нами посидеть, вернее, я настаиваю на этом. Что скажешь?» Он вертит в руках алюминиевую ложку. Что он скажет об этом? Его давно уже никуда не приглашали. Что ему сказать? «Вот и славно», — кивает Кати. «Знаю, этот год для тебя был тяжелым, но все же сейчас Рождество. Улыбнись, зануда». И она легонько толкает его в плечо своим кулаком. «Да», — говорит он, растягивая непослушные губы в улыбке. В том, что он считал улыбкой, слишком давно он уже не делал так. «И мда, пожалуй, стоит еще поработать над твоей улыбкой», — качает головой Кати. «Эй, народ, Кевин с нами сегодня будет. Он выиграл секретный билетик на проведение вечера с волонтерами социального центра». «Вот и хорошо», — выглядывает из кухни девушка-негритянка, которую зовут не то Рози, не то Роуз. «А то каждый год мы сами сидим. Раз уж участвуем в жизни этих бедолаг, так хоть одного из них нужно к нам было позвать. Я сейчас за тортиком схожу. Кевин, значит, а?» К столу подходит еще один волонтер центра, высокий парень в красной шапочке с белым помпончиком, неизменным атрибутом Рождества. Он расставляет на столе бокалы. «А я всегда думал, что ты зануда. По крайней мере, мы тебя так называем. Роджер, прояви немного уважения», — толкает его в бок Кати и поворачивается к Кевину, который застыл с ложкой над своей чашкой с супом. «Но у нас только безалкогольное шампанское, учти. У многих тут проблемы с алкоголем, некоторые даже на собрание анонимных алкоголиков ходят. Так что, и к безалкогольному шампанскому, бескалорийный тортик». Из кухни выплывает Роуз, которая несет перед собой тарелку с тортом. «Рождество и все такое. Надеюсь, мне удастся в этом году закончить свой чертов колледж и устроиться на работу. А мне, помириться с Таней и выиграть в лотерею 1 000 000 фунтов», — добавляет Роджер, доставая бутылку с шампанским, — «и уехать жить на острова, чтобы не забыть про вечный туманный холод Альбиона. А я хочу, чтобы Санта-Клаус развернул свои сани к королеве-администратору и обратил ее внимание на то, что не только Япония страдает от недостатка продовольствия. Нам бы тут манна небесная не помешала бы», — кивает Кати. «А для себя хочу, чтобы мистер Пимс выздоровел, бедняжка», — кивает Роуз, нарезая тортик на равные доли. «Как он там? Все еще отказываешься его усыплять?» «Не собираюсь я усыплять мистера Пимса. Он со мной вот уже 20 лет. Довольно солидный возраст для кота», — замечает Роджер и выстреливает пробкой в потолок. Под радостные возгласы наполняет бокалы пенным напитком. Кевин смотрит на это все, пребывая в некотором ступоре. Так давно с ним никто не сидел за одним столом. Так давно никто не обращался к нему как к человеческому существу. «А вот скажи-ка мне, дружище Кевин. Хлопает его по плечу Рождер. А чего ты хочешь от Нового года? Ведь чего-то хочешь, а? Давай со мной. Тоже пожелай себе миллион фунтов и на теплые острова с горячими девчонками. Вот за это тебя Таня и бросила. Качает головой Кати. Бабник. И оставь Кевина в покое. У него была тяжелая история с разводом. Жена его фактически на улицу выбросила. С тех пор он никак в себя прийти не может. Бедняга. Кивает Роджер, и белый помпончик на его шапочке болтается туда-сюда в такт его движением. Все ясно. Женщины, хищницы, с ними сложно. Но и без них нельзя. Послушай моего совета, дружище Кевин, если тебе не повезло с девушкой, не сдавайся. Продолжай искать. Потому что жить одному очень печально. Твои советы хороши только для бабников. Есть и верные люди. Все, давайте выпьем. За Рождество. Катя и ее волонтеры поднимают бокалы. Замирают. Катя выразительно смотрит на Кевина, и тот спохватывается, берет свой бокал и тоже поднимает его вверх. Он так отвык от этого, уже давно никто не ждал его, не уважал его. Он думал, что так и положено, что это его крест, что самый могущественный человек на планете, приказом которого подчиняется Зион, должен страдать в одиночестве. Но что если это не так? И даже если он страдает, почему должен страдать Зион? Они выпили бутылку безалкогольного шампанского и съели очень вкусный морковный тортик, который все же оказался весьма калорийным, просто без глютена. Убрали посуду и все вместе высыпали на улицу, чтобы замереть на месте. С неба шел синий снег, большие снежинки порхали в воздухе и садились на лица, оседали на тротуаре. Синий снег. Катя высовывает язык и пробует пролетающую снежинку на вкус. Что это? Ты что делаешь, дурочка? Может, это из-за каких-нибудь токсичных отходов? Дергает ее за рукав Роуз. Да нормальная снежинка, даже вкусно, отвечает ей Катя. Ну ладно, синий, так синий. Все, я домой пошла. Пока всем. Она прощается и уходит. Вслед за ней уходит и Роджерс Роуз, а Кевин остается один. И на секунду его сердце сжимается от невыносимой боли одиночества. Но это его крест. Он уже понял вот только. Зион, шепчет он пересохшими губами. Ничего не происходит. Неужели он ошибался все это время? Неужели Зион все же? В небе мелькает золотой росчерк и гремит гром. Сверху обрушивается золотой человек и замирает перед Кевином, глядя сквозь него пустыми глазами. Кевин вздрагивает и пятится назад, спотыкается и падает. Смотрит снизу на золотого человека, и во рту у него пересыхает. Зачем он это сделал? После 12 лет молчания он все же произнес его имя. На секунду страх затапливает все его существо, он закрывается рукой, но золотой человек никуда не пропадает. Он здесь, висит в нескольких дюймах над землей и смотрит на него сверху вниз. «Секундочку», — говорит Кевин и поднимается на ноги. Коленки ощутимо подрагивают. В солнечном сплетении образовалась черная дыра, а в голове пусто, но он должен. Он выпрямляется, сглатывает, вздыхает, набирая воздуха в грудь. «Зион», — говорит он, — «я, может, я и заслуживаю того, что со мной происходит. Может быть, но все эти годы я был чертовым эгоистом и отдавал тебе приказы, исходя из того, что я хочу, чего хотят другие. Это неправильно. Если ты джин из бутылки, то я хочу, чтобы ты обрел счастье, чтобы ты не был одинок, чтобы ты нашел свою пару». И он с удовлетворением видит, как в глазах у золотого человека впервые появляется какое-то выражение. «Значит, и у тебя есть пара», — говорит Кевин Нортон за секунду до того, как золотая вспышка распыляет его и четверть города в мельчайшие частицы. Глава 167. Глава 167. Взвывает сирена и вспыхивают красные лампы. Я вскакиваю с дивана и подбегаю к экрану. Десятки тысяч «Я, Тейлор» замирают на своих местах. На секунду приостанавливается даже работа «Я, Панацея» над останками «Эдем» в другом измерении. Но синий снег все еще падает с небес, превращая все человечество в Киев, наделяя способностями всех. И пусть никто не уйдет обиженным. Я готовилась к этому дню и к этому часу, и все равно, он произошел слишком рано. Слишком рано, я не успела интегрировать Мурнак, не успела нанести визит в специализированный Бауманский центр заключения людей, в печально известную птичью клетку. Еще не созрел до конца проект «Семена человечества», на 95% готовности проект «Ковчег плана» при Валгалла. К счастью, с помощью новой револьверной способности Идолана я смогла закрепить новый паттерн интеграции через синий снег, или как называют его Эмира, или вирус интеграции человечества. Хоть это я успела, хоть это. И сейчас я вскочила с дивана не только потому, что взвыла сирена и загорелись красные лампы по всей базе администрации в Японии, на так называемом Токио-3, подземном городе-убежище. Я вскочила, потому что рывком почувствовала прибытие в чистилище нескольких миллионов человек. И к моменту, когда я подбела к экранам, я уже знала, что произошло. Лондон. Кевин Нортон. Зион. Новые способности позволяли мне дать шанс человечеству дважды. Нет, трижды. Никогда не клади все яйца в одну корзину, Тейлор, так говорил мне отец, и я отдаю ментальную команду о немедленном завершении проекта «Ковчег Плант», а также проекта «Семена эволюции». В Северной Америке, Канаде и Мексике, а также Японии, вспучивается земля и из-под нее вырываются металлоорганические сигарообразные объекты. Они рвутся вверх, но им нет нужды преодолевать колодец земной гравитации, перед ними открываются порталы, и они мгновенно оказываются на орбите Земли, на максимальном удалении, там, где силы и способности сущности все еще работают. На каждом таком корабле, специально отобранная команда, люди, которые готовы рискнуть всем, чтобы человечество не погибло, даже если я сегодня проиграю эту битву. Они спят в капсулах гибернации, готовые выйти из этого состояния, как только их корабли достигнут своих целей. Для кого-то это Альфа Центавра, для кого-то иные звезды и планеты. Кто-то проспит в капсуле всего 10 лет, а кто-то столетия. В каждом корабле – ресурсы, биологические образцы и все, необходимые для того, чтобы терраформировать миры и заселять их с нуля. В каком-то из них, в том, что стартовал с мыса Канаверал, спит в капсуле и Джейн Мамасита Родригес, моя верная подруга и телохранительница. Прощай, Мамасита, для меня было честью знать тебя. Удачи у других звезд.